Эпизод второй. Люси, приехав с дознания, прямым ходом направилась на кухню, куда в самый разгар ее приготовлений к ланчу просунулась голова Брайана Истли. «Помощник не требуется?» – спросил он. «Я все умею по дому». Люси бросила на него быстрый, чуть озабоченный взгляд. Брайан приехал на своем маленьком спортивном MG сразу на дознание, и у нее до этой минуты не было времени составить о нем хоть какое-то мнение. То, что представилось ее взору, производило достаточно благоприятное впечатление. Добродушный молодой шатен лет 30 с довольно грустными голубыми глазами и роскошными белокурыми усами. «Ребятки пока не возвращались», – сказал он, входя и присаживаясь на край кухонного стола. «На велосипедах им понадобится еще минут 20». Люси улыбнулась. Проявили буквально железную решимость ничего не пропустить. «Их можно понять. Шутка сказать. Первое в их коротенькой жизни дознание, да при том, как говорится, с прямым участием родной семьи». «Вы бы не слили со стола, мистер Истли? Мне нужно поставить туда противень». Брайан послушно слез. «Слушайте, этот жир горячий, как кипяток. Что вы собираетесь в него класть?» «Тесто для йоркширского пудинга». «А, старый добрый Йоркшир. Значит, в меню сегодня и добрый английский ростбиф?» «Да». «Запеченное мясо. Поминальное блюдо, в сущности. Пахнет вкусно». Он одобрительно повел носом. «Вам ничего, что я мелю тут всякий вздор?» «Ну, раз вы явились помогать, то лучше бы помогали». Она вытащила из духовки другой противень. «Вот, переверните всю картошку, пусть зарумянится и с другой стороны». Брайан с готовностью принялся исполнять. «И все это здесь стояло на огне, покуда мы были на дознании. А если бы сгорело?» «Это вряд ли. На то в духовке есть термостат». «Электрический мозг своего рода. Верно я говорю?» Люси мельком покосилась в его сторону. «Абсолютно. Так, теперь ставьте противень в духовку. Минуточку, держите хваталку. На вторую полку. Верхняя мне нужна для пудинга». Брайан повиновался, громко ойкнув при выполнении указанной операции. «Что, обожглись?» «Чуть-чуть, неважно. Опасная, оказывается, игра эта стряпня». «Сами, как я догадываюсь, никогда не готовите». «Между прочим, как раз готовлю. И очень часто. Только не такую еду. Яйцо могу сварить, если не забуду вовремя посмотреть на часы, яичницу пожарить с ветчиной, бифштекс положить на рашпер, открыть банку супа. У меня электрическая такая штуковина дома». «Живете в Лондоне?» «Если это можно назвать жизнью, да». Ответ прозвучал невесело. Брайан смотрел, как Люси ставит в духовку противень с тестом для йоркширского пудинга. «Славно здесь», проговорил он со вздохом. Люси, завершив очередную стадию приготовлений, воспользовалась возможностью приглядеться к нему внимательней. «Где здесь? На кухне?» «Да. Вспоминается кухня у нас дома, в детстве». Люси поразила, что в облике Брайана Истли сквозит необъяснимая, казалось бы, тоска. Рассмотрев его получше, она поняла, что он не так молод, как ей казалось сначала. Должно быть, ближе к 40. Трудно было свыкнуться с мыслью, что это отец Александра. Он ей напоминал бесчетных молодых летчиков, которых она видела в дни войны, 14-летним впечатлительным подростком. Сама она пошла дальше и, повзрослев, освоилась в послевоенном мире. Брайан же, показалось ей, остановился, застрял на месте, отстав от времени. И первая же сказанная им фраза подтвердила это. Он, кстати, снова примостился на кухонном столе. «Сложно устроен этот мир, вы не находите? В смысле, не просто в нем сориентироваться. Нас, понимаете, никто этому не учил». Люси припомнила, что ей рассказывала Эмма. «Вы ведь в прошлом летчик-истребитель», — сказала она. «Награждены медалью за летные заслуги». «В этом как раз вся заковыка. Вы заслужили награду, и люди стараются облегчить вам жизнь. Дают работу и так далее, но только работа сплошь канцелярская, какой вы попросту непригодны. Сидеть за письменным столом, ковыряться в цифрах. У меня были, скажу вам, собственные идеи. Пробовал предпринять кое-что пару раз. Но без финансовой поддержки никуда. Таких, кто готов раскошелиться и вложить деньги, не сыщешь. Будь у меня хоть маломальский начальный капитал. Он тяжело задумался. Вы не были знакомы с Эдди, правда? Моей женой? Ну да, естественно. Она была совсем другая, чем все эти. Во-первых, моложе. Служила в военно-воздушных силах. Всегда говорила про отца, что это второй Эбенезер Скрудж. Сноска. Скряга Скрудж. Герой рассказа Чарльза Диккенса «Рождественская песнь». Конец сноски. И знаете, так оно и есть. Трясется над каждым грошом. А ведь с собой ничего не унесет. Деньги, когда он умрет, поделят между детьми. Доля Эдди, понятно, достанется Александру. Он, впрочем, не сможет трогать капитал, пока не достигнет 21 года. Простите, но, может быть, вы все же слезете со стола? Мне нужно приправить кое-что и приготовить подливку. В эту минуту, разрумянясь и тяжело дыша, прибыли Александр со Стоддартуэстом. «Привет, Брайан!» – ласково обратился Александр к отцу. «Вот ты, оказывается, куда забрался. Слушайте, какое обалденное мясо! И пудинг йоркширский будет?» «Будет. У нас в школе дают не пудинг, а кошмар какой-то, сырой весь, непропеченный». «А ну-ка, не мешаться под ногами!» – сказала Люси. «Мне еще подливку делать». «Побольше сделайте. Два полных соусника, ладно?» «Ладно. Годится», – старательно выговаривая это словцо, вставил Стоддартуэст. «Я только бледную не люблю». «Будет не бледная». «Она потрясно готовит», – сообщил отцу Александр. Люси почудилась на миг, что эти двое поменялись ролями. Александр разговаривал с отцом как снисходительный родитель. «Вам чем-нибудь помочь, мисс Элсбороу?» – вежливо осведомился Стоддартуэст. «Да, помогите. Александр, ступай-ка, ударь в гонг. Ты, Джеймс, неси в столовую этот поднос, хорошо? А вы, пожалуйста, мистер Истли, несите мясо. Картошку и пудинг возьму я». «Тут из Скотланд-Ярда приехал человек», – сказал Александр. «Он, как вы думаете, будет с нами есть?» «Это смотря как распорядится твоя тетя». «Тетя Эмма, наверное, была бы не против. Она любит угощать гостей. Я только боюсь, дядя Гарольд не захочет. Такой стал дерган из-за этого убийства». Выходя из дверей с подносом, Александр счел нужным поделиться через плечо дополнительной информацией. «С этим из Скотланд-Ярда сейчас в библиотеке мистер Уимбер. Он, правда, на ланч не останется. Сказал, что ему нужно обратно в Лондон. Идем, Стоддарт». «А, он пошел бить в гонг». С этой секунды во всем доме царствовал гонг. Стоддартуэст был истинный артист. Он вкладывал в свое занятие всю душу. Вести разговоры сделалось невозможно. Брайан понес в столовую мясо. Люси последовала за ним с овощами и вернулась на кухню забрать два полных соусника с подливкой. Эмма, спускаясь торопливо с лестницы, застала в холле мистера Уимберна, который натягивал перчатки. «Вы правда не хотите чуточку задержаться, мистер Уимберн, и поесть вместе с нами? Ланч готов». «Нет, у меня в Лондоне назначена важная встреча, в поезде есть вагон-ресторан». «Мы так вам обязаны, что вы нашли возможным приехать», – благодарно сказала Эмма. Из библиотеки вышли оба инспектора. Мистер Уимберн задержал руку Эммы в своей. «Вы только не волнуйтесь, милая», – сказал он. «Это инспектор сыскной полиции Крадок из Нового Скотланд-Ярда. Он приехал принять дело в свое ведение. 2:15 будет здесь снова, чтобы задать вам кое-какие вопросы и, быть может, узнать факты, не бесполезные для следствия. Но, повторяю, волноваться вам не о чем». Он поднял глаза на Крадока. «Могу я передать мисс Кракенторп, что вы мне сказали?» «Конечно, сэр». «Инспектор Крадок говорит, что это преступление почти наверняка не местного характера. Есть основания полагать, что убитая женщина приехала из Лондона и, вероятно, иностранка». Эмма Кракенторп сказала отрывисто. «Иностранка? Вот что! Не француженка?» Мистер Уимбран, который явно завел этот разговор с целью утешить, слегка оторопел. Дермот Крадок быстро перевел взгляд на лицо Эммы. «Почему?» – спросил он себя. Она сразу сделала вывод, что убитая женщина – француженка. «И почему мысль об этом привела ее в такое смятение?»